Он слегка подался вперед и как бы застыл с обворожительной улыбкой. «Как понять, — запротестовал Папуна, стуча рогом по кувшину, — что такая эфедра приправа к яствам не запивается вином?» Под звон чаши смеха Саакадзе обдумывал, что это, предупреждение друга или угроза врага. Следует удвоить с ним осторожность. А Папуна, незаметно косясь на Саакадзе, продолжал, по выражению Датора, сдувать мехи веселья. «Друзья, пейте без устали, пока не поздно. Аба, Дато, твое слово!» Взяв чунгури, Дато запел. Чунгури — грузинский трех- или четырехструнный музыкальный инструмент, напоминающий гитару. Все приходящее на свете — сладость мгновенная и горечь, зной аравийский и ветер, шум человеческих сборищ, злая печаль одиноких, нега безумства влюбленных, огненный блеск чернооких, страстью любви опаленных. Выпьем, выпьем за красавиц! Под звон чаши Дато продолжал. Пляска красавицы гибкой, влага в глубинах колодца, стих и крылатый, и зыбкий, слава меча полководца, путь в никуда быстролетный, отдых в оазисе мира, нищего стон заболотный, золото счастье эмира. Правду открыло нам зелье, вымыслом кто не пленится, пейте, ловите веселье, неуловимую птицу. Пьем, от нас не улетит. Такое напоминание справедливо запить тунгой вина. Наконец изворотливый Дато один раз истину изрек. Гиви, когда помудрел? Если завтра, то вспомни изречение Папуна. Лучше иметь умного врага, чем глупого друга. Гиви вскочил, ища оружие, выхватил из-за пояса кривой нож, вонзил в яблоко, увенчивающее пирамиду фруктов, и преподнес его опешившему Дато. «Закуси, дорогой! А если не хочешь, то вспомни изречение Папуна. Голодная собака даже хозяина укусит». Внезапно Гиви остыл, ибо от хохота барсов звенела посуда. Смеялись к удовольствию Саакадзе и Кантакузин, и духовенство, деликатно улыбался Иракли. «Вот, — думал Саакадзе, — я на Папуна надеялся, а совсем неожиданно бесхитростный Гиви продолбил слоновую кожу в султанского умника». Папуна, опорожнив глубокую вазу, наполнил ее вином до краев и приказал Гиви смочить язык, ибо гнездо неуловимой птицы веселья на фарфоровом дне. Но Гиви, залпом осушив вазу, шепнул по-грузински, что на дне он обнаружил лишь фарфоровый кукиш, и громко на ломаном греческом возвестил, что он клянется выпить снова этот маленький сосуд за патриарха вселенского Кирилла Лукариса. Виночерпий от изумления чуть не выронил кувшин, Епкопкоп одобрил кивком головы, а Кантакузин побожился, что даже на Руси не видел такого выпивалу. Упоминание о Руси навело Саакадзе на расспросы, но Кантакузин будто не понимал, когда Саакадзе решил изменить тактику. «Говорят, в Руси есть изречение, пей да дело разумей». «Да, о многом приходится задумываться». «Мой друг и брат Георгий, зачем задумываться тому, кому покровительствует Ариадна? В твою десницу вложила она путеводную нить, и ты не станешь жертвой лабиринта лжи и коварства. Мой господин Иракли, коварство следует устрашаться не в самом лабиринте, а когда выходишь из него». И вновь обворожительная улыбка заиграла на губах Кантакузина. «Остро думающий Фома, не значат ли твои слова, что весь мир состоит из лабиринта, и выхода из него нет?» «Не совсем так, мой сострадательный Иракли. Нет положения, из которого нельзя было бы выйти. Нужно только знать, в какую дверь угодить». «Кажется, господин дипломат, твою мысль предвосхитил Саади. Хотя горести предопределены судьбой, но следует обходить двери, откуда они выходят». «И ты, Маурави, обходишь?» «Нет, я врываюсь в такую дверь.